Эти мальчишки распоряжались временем и жильем Генриетты. Точно она была обязана служить им. И все это без единого слова благодарности. Но хозяйка вознаграждала сама себя. Она умела внушать к себе уважение. Если это не бросалось в глаза, то лишь потому, что она сама была в этом уверена и не требовала особых знаков внимания. Вероятно, она была даже слишком уверена. Таков недостаток молодых женщин. Но она жаждала знать все, что происходило в мозгу этих юных самцов, и она позволяла им выкладывать все ни единым словом, ни единым жестом или взглядом, не прерывая их излияния. Спокойно раскачиваясь в садовом кресле качалки, с сигаретой между двумя пальцами, она только поглядывала, как болтунья Бет подносит им чашки кофе. На этих вечерах Бет ведала снабжением, она таскала кофе у своего папы. Генриетта едва приоткрывала свой насмешливый рот, когда они удостоверили ее вопросом, или когда она собиралась незаметно направить споры в желательную ей сторону, либо подогреть их, либо, наконец, совсем прекратить одним небрежным движением лапки двумя-тремя неожиданными, но меткими словами. Затем она снова замыкалась в свое внешнее равнодушие и принимала рассеянный вид, будто вовсе и не говорила. Но из-под ее век, собранных в складки, как у гипсовой монахини, сверкал зоркий огонек, собака, делающая стойку. Бет была ей полезна тем, что отвлекала глаза и даже руки товарищей, но взгляд Генриетты, хотя и не мешал им, однако не позволял переходить молчаливо установленные ее границы. У самого края они останавливались. Закон Рюш. Рюш по-французски «улей». За порогом все они, и Генриетта в том числе, были так же вольны нарушать 10 заповедей, как известный англичанин за Суэцким каналом. Но на словах они нарушали заповеди даже в комнате Рюш. В поисках выхода из мира, разгромленного разумом и правом, им необходимо было мстить за себя, оплевать все три добродетели — веру, надежду, любовь. Но это сводилось к тому, что каждый должен был вытереть лицо самому себе. Бедные дети. Во все времена люди сомневались. Каждое новое поколение отвергало бредни старших, но была существенная разница между игрой в побоище, которой во все времена занимались молодые интеллигенты, будущие профессора, прокуроры, адвокаты и охранители моральных и правовых устоев завтрашнего дня, и судорожным бунтом этого нового выводка, вышедшего из великого обмана, из войны за право. В прежние времена сомнение бывало покладистым. Оно примирялось с жизнью и с благоразумием. Оно даже приятно считалось с формулой «а жизнь хорошая штука», которая заставляла старика Ренана облизывать свои жирные губы. Нынешнее сомнение было тайфуном из песка и огня и сносило все начисто. Но это табула раса, которая нисколько не смутила бы бронзового Декарта или бескостного Анатоля Франца, была для этих юношей видением смертельным. Во всем, что им приходилось читать, видеть, слышать, они чувствовали яд, подмешанный в пищу цивилизации, в религию, мораль, историю, литературу, искусство, философию, в общие места публичного красноречия, в обиходный идеализм. Они выплевывали этот яд с гримасой яростного и шутовского презрения к глупому душевному покою предшествующих поколений. Под всеми видами бунта, литературного, умственного, социального, скрывалось все то же отрицание ценности человеческого духа, 40-столетия цивилизации, самой жизни, смысла жизни. Но поскольку эта молодежь отнюдь не была расположена к самоубийству, инстинкт жизни подсказывал ей один выход — разрушение. В разрушение не вносили сатанинскую ярость. Они приветствовали треск и грохот с восторгом молодых дикарей. Чем больше развалин, тем больше простора для их беспорядочных мыслей. А если бы они вздумали бросить эту пляску со скальпами и встать на путь борьбы, то им очень трудно было бы выбрать такой путь. Когда отрицаешь все, зачем действовать? Затем, что ноги, руки, все существо, в том числе голова, не могут без этого. Но, черт возьми, как же действовать, в каком направлении? В 20 лет всегда много говорят о действии, но действовать большую частью предоставляют другим. В 1918 году нелегко было найти, кому доверить действие, слишком много было смертей. В спокойной эпохе всегда имеется большой выбор любимцев, писателей или ораторов, на которых молодежь может положиться. А так как эти скаковые лошади почти не скачут, и им не приходится брать препятствий, то на них можно ставить долго и без риска.